и платформа вдруг сдвинулась с места и побежала назад, отставая. Петр подумал, почему все-таки я представлял его не таким? Не идол, слепленный по образу и подобию Всевышнего, а человек живой крови. Смотрите на мою руку, голуби. Что-то происходит в маленьком мозгу, непознанное, какой-то гениальный фокус природы. И глаза, когда женщина шла из сада, и она для него чудо природы. Нет, он действительно другой. Сколько будешь думать, не выдумаешь такого. Прекрасен человек, а не легенда о нем. Человек. Человек. Трамвай продолжал лететь, рассыпая жесткий звон. На новом повороте юноша в шинели забеспокоился. «Я пошел», — сказал он и засунул газету за ремень. «Иди, у тебя ног много», — сказал солдат и постучал деревянной култышкой. Юноша вытянул руки и ринулся в темноту. Петр последовал за ним. «Германцы идут на Питер», — подал голос юноша где-то справа. «Ни войны, ни мира». Петр остановился. В соседстве этих фраз Петру почудилось нечто тревожное и казалось непонятным, что снег падает так спокойно, торжественно и кротко светит огни Смольного. Хотелось взломать тишину сигналом такой тревоги, чтоб черти взвыли. В смольнинской комнате Чечерина, большой и пустынной, был обжит один угол. Стол стоял там. «Как город?» — поднял глаза Георгий Васильевич. Петр положил на стол газету. «Все новости здесь», — сказал он. Чечерин погрузился в чтение. Только сейчас Петр увидел стакан недопитого чая на столе, складной нож Чечерина, кусок сахара на чистом листе бумаги. «Однако Чечерин уже разбил холостяцкий бивак», — подумал Петр. «А Чечерин...» Одолел газету, неловко сложил. В нетвердых руках газета гремела, точно лишь железо. Замер. Даже темные зрачки на миг остановились. «А как здесь?» — спросил Петр, имея в виду Смольный. Чечерин улыбнулся. Петр угадал его мысли. «Трудно». В соседней комнате бешено вертелась ручка телефонного аппарата. «Какой же госпиталь без бинтов?» — вопрошал женский голос. «Бинты! Бинты!» — Чечерин указал глазами на стену. «Департамент Подвойского. Вот так круглые сутки. Бинты, снаряды, потом опять бинты». «Здесь как?» — повторил вопрос Петр. Чечерин развернул и вновь свернул газету. Этот жест был необходим, чтобы возобновить прерванный разговор. «Полчаса назад закончилось заседание ЦК», — произнес Чечерин и закрыл глаза, будто ослепленный ярким светом. «Решено не заключать договора», — добавил он. «Не заключать?» Петр еще не мог осмыслить сказанного Чечериным. «А Ленин?» Все оказалось сильнее Ленина. Было голосование? Да. И Ленин остался в меньшинстве. Так вот, что происходило в эти часы в Смольном. С памятных октябрьских дней для России не было дня более ненастного, чем сегодняшний. «Как понять все это?» — спросил Петр. «Нас ждут события грозные». Казалось, Чечерин хотел сказать «больше, много больше». В соседней комнате, точно вода из бронспойта, зашипел телефонный звонок. «Кладите в телеге солому и везите», — твердил все тот же голос.